Восьмое. Заявление о высылке в Горький. Заявление. 22 января я был задержан на улице и насильно перевезен в прокуратуру СССР. Замгенпрокурора СССР Рикунков сообщил мне о лишении меня по постановлению Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Социалистического Труда, всех наград и лауреатских званий. Мне было предложено вернуть ордена и медали и удостоверение к ним, но я отказался, считая, что награжден ими не зря. Рикунков сообщил также о принятом решении выслать меня в город Горький, закрытый для иностранцев. В тот же день я с женой Еленой Боннер, которой разрешили ехать вместе со мной, был доставлен специальным рейсом самолета в Горький, где зампрокурора города объявил условия назначенного мне режима: гласный надзор, запрещение выезда за черту города, запрещение иметь встречи с иностранцами и преступными элементами, запрещение переписки и телефонных разговоров с заграницей, в том числе научной и чисто личной переписки и телефонной связи, даже с детьми и внуками, Матвеем 6 лет и Аней 4 лет. Мне поставлено в обязанность 3 раза в месяц являться в МВД с угрозой насильственного привода в случае неповиновения. Фактически власти осуществляют еще более полную изоляцию от внешнего мира. Дом круглосуточно окружен нарядами милиции и КГБ, препятствующими приходу к нам кого бы то ни было, в том числе и наших друзей. Телефонная связь с Москвой и Ленинградом полностью блокирована. Мы ни разу не могли позвонить маме моей жены, ничего не знавшей о нас. Не смог я также позвонить своему коллеге-физику, очень уважаемому советскому ученому. Эти же ограничения относятся к моей якобы свободной жене. Она послала телеграмму детям США, но раз нет ответа, значит и она лишена связи с детьми. Даже в тюрьме возможности связи с внешним миром больше. Мы, немолодые и не очень здоровые люди, полностью лишены помощи наших друзей, а также медицинской помощи наших врачей. Эти репрессии против меня предприняты в момент большого обострения международного положения и усиления преследования инакомыслящих внутри страны. Обострение международного положения вызвано действиями СССР, который в частности. Первое. Осуществляет в Европе широкие демагогические кампании с целью закрепления своего военного преимущества. Второе. Пытается нарушить наметившиеся возможности на Ближнем Востоке и на юге Африки. Третье. Поддерживает террористические режимы в Эфиопии и некоторых других странах. Четвертое. Сохраняет свои военные формирования на Кубе. Пятое. Поддерживает действия иранских полугосударственных террористов, нарушивших основные принципы дипломатической работы. Шестое. Кульминацией этой опасной политики явилось вторжение в Афганистан, где советские войска ведут безжалостную войну с повстанцами, с афганским народом. Внутри страны власти предприняли новые акции против ядра движения за права человека. Арестовано Великанова, перед угрозой ареста Ланда. Громится журнал «Поиски», арестованы Абрамкин, Сакирко, Грим. Преследуется движение за свободу вероисповедания и арестованы священники Дудко и Якунин, арестован Ригельсон. Идут суды и аресты на Украине и в Прибалтике. Усилились репрессии против крымских татар, осужден Ришат Джемилев. Действия властей против меня в этой обстановке направлены на то, чтобы сделать полностью невозможным продолжение моей общественной деятельности, унизить и дискредитировать меня и тем самым развязать руки для всех дальнейших репрессий против всех групп инакомыслящих внутри страны при меньших возможностях миру узнать о них и для дальнейших международных авантюр. 24 января в «Известиях» опубликована статья, в которой содержится клевета на меня и умышленное искажение моей позиции. Моя позиция неизменна. Я защищаю плюралистическое общество, демократическое и справедливое, конвергенцию, разоружение и мир. Защиту прав человека во всем мире, в нашей стране и странах Восточной Европы. Добиваюсь всемирной амнистии узников совести, отмены смертной казни. Я защищаю тезис о приоритете проблемы мира, проблемы предотвращения термоядерной катастрофы. Из статьи в «Известиях» видно, что главной причиной репрессий против меня в это тревожное время явилась моя позиция осуждения интервенции в Афганистане, угрожающей всему миру. Требование вывода советских войск из этой страны, быть может, с заменой войсками ООН. Интервью «Нью-Йорк Таймс» и телевидению США. Присоединение к документу Московской Хельсинкской группы. Находясь в условиях полной изоляции и тревоги за членов моей семьи, моей тещи и Лизы Алексеевой, которым я теперь не могу быть никакой защитой, я требую, чтобы Лизе Алексеевой была предоставлена возможность немедленно покинуть СССР, выехав вместе с моей тещей Руфьей Григорьевной Боннер, уже имеющей разрешение на поездку к детям и внукам. Хотя моя жена формально свободна, конечно же, я буду тревожиться не только за ее здоровье, но и за ее жизнь, если она будет вынуждена ездить к ним. К сожалению, мы знаем, что органы безопасности применяют и мафиозные способы. Действия советских властей грубо нарушили мое основное право получать и распространять информацию. Статья 19 Всеобщей декларации прав человека. Представители советских властей пытаются успокоить широкое общественное мнение тем, что я смогу продолжать научную работу и мне не грозит уголовное преследование. Но я готов предстать перед открытым и гласным судом. Мне не нужна золотая клетка. Мне нужно право служить общественному долгу так, как мне диктует совесть. Я благодарен всем, кто выступает в мою защиту. Моя судьба сложилась счастливо, мне удалось быть услышанным, но я прошу не забывать о тех, кто самоотверженно служил и служит защите прав человека, в частности, о тех, о ком я уже сказал в этом письме, и о всех тех, о ком не сказал. Андрей Сахаров. 27 января 1980 года. Город Горький. Открытое письмо в защиту Андрея Сахарова. «Я защищаю своего мужа. Это не принято и это трудно. Но поток клеветы, «Известия», «Литературная газета», «Новое время», «Кто следующий» так страшен, мерзок и алогичен, что разум заходит за ум в предвидении будущего. Что еще будет? За 10 лет моей жизни рядом с Андреем Сахаровым в нашем доме были многие люди Запада. Я обращаюсь к немцам и американцам, к французам и англичанам, к норвежцам и шведам, итальянцам и испанцам, голландцам и японцам. Может быть, я кого-нибудь забыла, но за эти годы у меня создалось впечатление, что везде есть наши друзья, те, что были у нас дома, хоть раз пили чай на кухне или в нашей тесной комнате, кто читал книги Сахарова или вел с ним беседы о разрядке, разоружении, СОЛТ, атомной энергетике, сохранении среды обитания, о свободе выбора страны проживания, о свободе получать и распространять информацию, о свободе совести и о тех людях, кто в тяжелых условиях безгласности нашей страны стремились прорвать стену молчания, защищая естественное право всех людей быть свободными, и за это расплачиваются годами тюрем, лагерей, ссылок и психбольниц. Бизнесмены и политики, журналисты и ученые, просто частные люди, приезжавшие посмотреть Россию и Сахарова. Я не буду рассказывать вам, какой он человек. Вы его видели, говорили с ним. Я призываю вас в судах, правительственных и общественных комиссиях своих стран под присягой давать показания о содержании ваших бесед с Андреем Сахаровым, о том, что он говорил и писал о самых важных проблемах современности. От вашей памяти и вашей настойчивости сегодня зависит жизнь моего мужа. Ему отказывают в праве на суд, и как только вы забудете о нем и замолчите, совершат расправу, не очень заботясь о том, под каким соусом она будет преподнесена миру. Я призываю вас стать свидетелями защиты. Я обращаюсь к ученым. Я не могу назвать имена друзей моего мужа в Европе и Америке, потому что тогда должна называть и имена советских ученых. Это невозможно. Очень немногих я знаю лично, это люди прекрасные. О многих Андрей говорил с такой любовью и восхищением, что это чувство передалось и мне. Я прошу у них прощения. Я обращаюсь не к ним, но ко всем. Радио доносит до нас голоса западных ученых, и каждый такой голос приносит радость не меньшую, чем голос нашей дочери, однажды прозвучавшей, когда она читала заявление наших детей. Мы верим, что их голоса не смолкнут, пока Андрею Сахарову не вернут право думать, говорить и жить как свободному человеку. Мы верим, но мы ужасаемся тому, что уже не слышим голосов в защиту ваших коллег, ученых Орлова, Ковалева и других. А советские ученые молчат. Даже президиум Академии был молчаливой безымянностью. Коллеги Сахарова на Западе, не принимайте это молчание за протест. Власти сейчас не приказали клеймить. Им выгодно обмануть вас молчанием, чтобы вы контактировали с молчаливыми. Конечно, Советский Союз – место трудное, если не молчать. Однако молчание сейчас не защита. Призывая к защите Сахарова, я призываю вас, советские ученые, защищать самих себя, ваше право быть людьми, в каких бы высоких сферах науки вы ни находились. Вы все помните другие годы. Тесноту коммуналок, скудость жизни, разгромленные науки, врачей-убийц и слепой террор, огнем и мечом, прошедший по народу, по всему, чем жив народ и что делает его народом. Теперь не то. Теперь у каждого ученого своя горячая любовь к своему горячо любимому делу, простор институтов, лабораторий и собственных квартир и связи с целым миром. Не захочешь, да вспомнишь. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей. Конечно же, есть заботы, семья, дети, болезни, возраст, но ведь это жизнь, и дай бог, чтобы она была всегда. Вы молчите от страха потерять. Но потерять можно еще больше, если молчать, в молчании вернув страну и себя лично в те страшные, как ночной кошмар, времена, когда была произнесена процитированная мною фраза. А ведь все знают, что нет в нашей стране семьи, которой тогда это не коснулось. Многие помнят ночные шаги на лестницах и тяжкое прислушивание за мной или за соседом. Успокойтесь. Пока не за вами, пока за Сахаровым и за теми, кто не молчит. Сахаров никогда не был за себя. В ряду тяжких забот, которые он взял на себя, он был и за вас, и за вашу науку, за ваше право читать, знать, думать, за ваши поездки в Кембридж, Стэнфорд, Сорбонну, Стокгольм, и даже с семьей, и даже без унизительного дрожания, пустят, не пустят. Успокойтесь, еще не за вами. Вы еще поедете туда, куда так давно и так хотелось поехать, и будете там говорить, как вы любите Сахарова, или любили, если с ним уже разделаются, тем, кто вам там будет говорить о своей любви к нему. Я не призываю к бойкоту, это не мое дело, но я прошу западных коллег Сахарова не общаться с молчащими, какими бы лично они ни были милыми и талантливыми людьми. Помните, что наши власти каждый раз выбирают нужное сегодня. Сегодня власти за ученых выбрали им, ученым, молчание. Я призываю приезжать к Сахарову. Ему запрещены встречи с иностранцами и преступными элементами. У него нет запрещения на вас, уважаемые советские коллеги моего мужа. Неужели вы заранее согласны, что любого из вас можно объявить ренегатом и преступником за дружеский или научный визит? Я предлагаю вам стол и кров в любой день и час в той шарашке на одного, которую гуманно устроили Сахарову, чтобы там под ваше молчание навсегда покончить с этим атипичным явлением нашей с вами жизни. Я думаю о физиках. Я столько хорошего слышала о вас от Андрея. Само слово «физик» для него полно особого смысла, и он по сей день уверен, что физик хорош душой и смел от природы, по самой своей сущности. Вы лучше меня знаете, что Сахаров добр и терпим, что он любит свою страну и свою науку, что он никогда не солжет и никогда не смолчит в любой неправде и несправедливости. Вы все знаете лучше меня. Сегодня мне хочется крикнуть: где вы, советские физики? Неужели компетентные органы сильнее и выше вашей науки. Елена Боннер-Сахарова. 9 февраля 1980 года. Постскриптум. Я впервые написала письмо, за которое боюсь. Я боюсь, что Андрей, он любит защищать, увидит в нем обвинение. Я не обвиняю, я призываю к защите.